полумраке кто-то писал. Только шорох пера и нарушал тишину, пока не скрипнула дверь. Пишущий обернулся быстро по птичьи. — Ты? Тебе было велено больше сюда не показываться. — Знаю, знаю, но это проклятая штуковина. Конвейер остановился, и она вылезла наружу и убила того священника. Кто-нибудь видел? В таком тумане, какой был прошлой ночью, вряд ли. Но тогда это неважно. — Неважно. Они не должны убивать людей. Ну, то есть, во всяком случае, не должны проламывать им головы. — Но могут, если им приказали. — Ну, я-то ему не велел, и вообще... А вдруг оно теперь кинется на меня? — На своего хозяина? — Исключено. Они не могут ослушаться тех слов, что у них в голове. Гость сел и покачал головой. — Угу. Ну, что за слова у него там? — Не знаю, не знаю, это уже слишком... Это проклятая штука вечно рядом. — Зарабатывает тебе хорошие деньги. — Ну, ладно, ладно, но то, другое... Я никогда... — Заткнись. Встретимся сегодня вечером. Можешь сказать другим, что у меня определенно есть кандидат. Но если я еще хоть раз увижу тебя здесь...